Глава 17. Вот в этой стопочке предложения студентов, на которые можно обратить внимание. Битрам положил передо мной штук 10 сложенных бумажек. Что ж, урожай. Иногда он вообще ни одну записульку не признает дельной. Тут признание в любви вашим коллегам-деканам. Вы просили показывать, сколько их. Сегодня примерно 30% от общего числа. Да, внушительная стопочка. Сегодня здесь у нас пополнение, потому что прибавился новый предмет обожания. Какой же? Я посмотрела на бумажки с интересом. Инспектор Родрик Ишер. Могла бы догадаться. Ходит тут такой красивый и обходительный, покоряет девичьи сердца направо-налево. Это вот жалобы на преподавателей и сокурсниц, а также на скудное меню столовой. Я поморщилась. Доносы не люблю. Но обязательно надо учитывать недовольство. Тем более жалоб чуть больше десятка. «Все на сегодня?» – я потянулась к предложениям. «Нет, декан Элмин». Битрамбек помялся в нерешительности. «Тут еще одна депеша, довольно необычного содержания». И он положил передо мной листок, текст на котором был составлен из отдельных букв, вырезанных из газет, а затем приклеенных. «Ух, да чего зловеще выглядит! Я о таком раньше только читала». «Лавиния Элмин, тебе не уйти от правосудия!» «Твоя вина будет доказана, а если инспектор купится на бесстыжие прелести, ему помогут узнать правду». «Это ж как постарался человек», — похвалила я анонима, пытаясь отойти от первого шока. «Столько букв ему вырезать пришлось». «Бесстыжие прелести. Надо же. Странно, что студентки вообще понимают, что у меня такое есть. Я ведь для них всего лишь училка с набором любовных реактивов. Может, это кто-то из преподавателей хочет моего ареста?» Уняв невольную дрожь, которую вызвала странная угроза, я принялась изучать обратную связь со студентами. Предложение добавить практических часов для курса химии любви. Что ж, время от времени об этом пишут. Я склонна думать, что к этому прикладывает руку и сам ведущий дисциплины. Марк Рош. Приятного вида тролль. Да, и такое тоже случается. Сама удивилась, когда с ним познакомилась. Лишний раз поняла, что нельзя быть слишком предвзятой. Идея провести конкурс на составление лучшей парфюмерной композиции «Ароматы страсти». Что ж, не дурно. Может оживить окончание года, скрасить подготовку к экзаменам и сгладить общую атмосферу нервозности. Постепенно я дошла и до других стопок. Признания деканам в чувствах я чаще всего не читала, но сегодня взялась за них с интересом. Да, мне хотелось прочесть об Ишере, чего скрывать. Как приятно видеть среди этих заучек настоящего мужчину. «Инспектор Дракон, вы удивительный! Я готова лично вымыть каждую ступеньку лестницы, прежде чем туда ступит ваша нога!» 10 сердечек. Последнее обведено так жирно, словно художница с наклонностями уборщицы выпала из реальности и сама не видела, что делает. Смешно, но я почувствовала укол ревности. Словно Родрик все еще имеет ко мне отношение. «Лавиния». Дверь приоткрылась, инспектор заглянул в мой кабинет. «Как чувствует, что я о нем думаю?» «Будьте добры, пройти ко мне». Вид у него был до того встревоженный, что я не стала медлить. Так и выбежала с этой запиской в руке, будто с флагом полной капитуляции. «Это мне?» Ишер осторожно высвободил из моих пальцев листок, мельком прочитал. Его брови взметнулись вверх. «Очень мило, декан Элмин. Я ценю ваше хорошее отношение ко мне и понимаю, что вслух всего так сразу не скажешь». Кажется, он растерялся, но не больше, чем я. «Что?» «О, нет, Родрик, то есть инспектор, это не я написала». «Правда? Немного разочарован». Он вздохнул, и тут я поняла, издевается. Он прекрасно знал, чем я сейчас занимаюсь в кабинете, поскольку Битрам заходил ко мне с подносом, где были разложены записки. Что ж, если он шутит, значит, все не так ужасно. «Я вас позвал, потому что...» Продолжать не требовалось, поскольку в деканат на этих словах зашли двое молодых мужчин. Один эльфийской расы, второй мог быть кем угодно, но я сразу решила, что он оборотень. Слишком уж волосатый. «Позвольте представить вам лучших криминалистов. Мистер Крим и мистер Дрим. Они будут проводить сравнительный анализ всех образцов волос, которые мы сегодня должны взять у студенток и преподавательниц». «Здравствуйте, декан», — сказал оборотень и смущенно покраснел. «Кажется, он из тех, кого называют зубрилами». «Нам нужны ваши волосы», — добавил эльф. «Все?» — я изобразила притворный ужас. Оборотень стал совсем пунцовым. «Нет, только одна прядь. Вы позволите?» Я кивнула. Мужчина подошел ко мне неловко, бочком, отчего я уверилась, что он впервые находится настолько близко к живой женщине. В руке его появились маленькие серебристые ножнички. Оборотень осторожно взялся за мой локон, и я увидела, что пальцы его дрожат. Поднес свой инструмент к самым корням волос, пропуская лезвие под прядь. «Так, Дрим, подождите», — вмешался инспектор. «Вы сейчас изуродуете прическу нашей мисс Лавинии. Позвольте, я помогу». Он подошел вплотную, так что я чувствовала его дыхание. Оно меня обжигало. Родрик пропустил локон моих волос сквозь пальцы, перебирая и словно лаская. Я застыла на месте, чувствуя, как по спине в панике разбегаются мурашки. Вот так, и ничего не заметно. Кажется, он тоже дышал через раз. Волнуется? «Возьмите крем». Родрик протянул тоненькую прядку эльфу. «Отлично!» – кивнул тот. «Мы постараемся дать результаты по этому образцу завтра утром». «Можем так рано не успеть», – оборотень подергал товарища за рукав. «Но вот к вечеру уж точно. Мои волосы слечат с двумя остальными прядями. Что ж, я почти уверена, они совпадут. Только вот как это в принципе стало возможным?»